раздел 17. Карин, это письмо от того, кто не желает вам зла, а только хочет открыть вам глаза на то, что происходит. А происходит следующее. Мартин в течение долгого времени вам изменял. 3 года назад он завел роман со своей студенткой в полицейской школе на 10 лет его моложе. 3 года продолжались эти отношения и закончились только пару дней назад. Я знаю это, потому что я и есть та другая женщина. Я больше не могла выносить его ложь и надеюсь, что, узнав правду, вы тоже не будете это терпеть. Вам, наверное, нужны доказательства. Не хочу вдаваться в интимные подробности, но я могу описать шрам длиной 5 сантиметров на правом бедре Мартина. Он получил его, когда пытался выкопать камень на вашем дачном участке в Эррефорсе. Помните? И думаю, вы со мной согласитесь, что ему не помешает побрить спину и пятую точку, раз уж он так гордится своим мускулистым телом. Я не хочу никому навредить, хотя знаю, что правда будет для вас болезненной. Мир полон лжецов. Но так мы, по крайней мере, сможем избавиться от одного из них. Другая женщина. Тильда откинулась на спинку стула и еще раз перечитала письмо. На часах было 8 утра. Она пришла на работу еще в 7, чтобы набрать на компьютере это письмо, текст которого она набросала вчера в блокноте. В участке она была одна. Ханс Майнер никогда не приходил так рано. Если уж он и соблаговолял появляться на рабочем месте, то уж никак не раньше 10. Тильда видела Карин Альквист только раз, когда Мартин вынужден был взять с собой на работу сына Антона. Карин, женщина на голову выше Тильды, с темными кудрявыми волосами, приехала его забрать. Она нежно улыбалась мужу в тот день, и в глазах ее светилась гордость обладания. Тильда посмотрела через окно на пустынную улицу. Стало ли ей лучше от того, что она написала это письмо? Так ли уж сладка месть, как говорят? Да. Тильда ощущала усталость, но усталость эта была приятной. Тильда быстро распечатала письмо на принтере и достала из ящика чистый белый конверт без каких-либо обозначений. Она не была до конца уверена в правильности того, что делает. Мартин рассказывал, что Карин работала в комитете по вопросам экологии, и Тильда собиралась адресовать письмо ей на работу, чтобы Мартин его случайно не вскрыл. Но так письмо вскрыл бы секретарь, так что в конце концов она написала домашний адрес печатными буквами, чтобы нельзя было распознать почерк. Без имени отправителя. Сунув конверт в сумку, где уже лежал диктофон, она надела куртку и полицейскую фуражку и вышла из участка. Рядом с участком висел на стене почтовый ящик. Тильда замедлила шаг, но не стала доставать письмо. Она еще не готова была отправлять его, да и марки не были наклеены на конверт. В тот день у нее были запланированы открытые уроки в школе после обеда, но до этого она собиралась проверить несколько адресов. Эдла Густавсон жила в маленьком окрашенном в красный цвет доме неподалеку от Альторпа. Рядом с ее домом проходила проселочная дорога, не скрытая кустами или деревьями. Казалось, время остановилось в этом тихом и пустынном месте. «Вот так и нужно жить», — подумала Тильда, — «вдали от людей». Она позвонила в дверь, отворила крупная женщина. «Здравствуйте, меня зовут Тильда», — сказала молодая женщина. «А, да-да, я поняла», — проговорила Эдла. «Ярлов меня предупредил, что вы придете. Входите же». 2 черные кошки при виде Тильды скрылись в кухне, но сама хозяйка рада была гостям, особенно если это были родственники Ерлофа, как она сказала. Эдла была полна энергии. Едва выслушав приветственные слова Тильды, она принялась варить кофе и доставать печенье. 10 разных сортов из шкафа, которые она выложила на серебряное блюдо. Тильда с восхищением произнесла. «Боже мой, я никогда не видела столько разного печенья». «Правда?» – удивилась Эдла. «Разве вы не бывали в кондитерской?» «Да нет, бывало». Тильда заметила на стене черно-белое свадебное фото и подумала о письме, адресованном жене Мартина. После чего решила, что пошлет его вечером. Так Карин получит его в конце недели, и у нее будет время на выходных, чтобы излить весь свой гнев на Мартина. Тильда откашлялась и сказала. «У меня пару вопросов, Эдла». «Не знаю, читали ли вы газеты, но в Хагельбю произошло ограбление. Есть пострадавшие, и нам нужна ваша помощь в расследовании». «Меня тоже обокрали», — заметила Эдла. «Унесли канистру с бензином из гаража». «Вот как?» – Тильда достала блокнот. «Когда это случилось?» «Осенью 1973 года». «А, вот оно что». «А, да, я помню, потому что муж был жив, и у нас была машина». «Окей, но сейчас речь идет о недавних ограблениях», – Тильда закрыла блокнот. «Я хотела спросить, не видели ли вы незнакомые машины на дороге? Ярлов говорил, что вы следите за движением в этих местах». «А, да-да, я всегда слышу приближение машины и смотрю в окно. Но машин теперь так много. Даже зимой?» «Зимой, конечно, нет, но я уже не успеваю записывать номера, как я делала это прежде. Машины проносятся мимо так быстро, и я не разбираюсь в современных марках». «А в последние дни вы не видели подозрительных машин? Поздно вечером, например, в пятницу?» Эдла задумалась. «Больших машин?» – наконец спросила она. «Вероятно», – ответила Тильда. «Воры много украли, так что, наверное, машина у них была большая». «Грузовики здесь часто проезжают, мусоровозы тоже и тракторы». «Не думаю, что это был грузовик». «Я видела большую черную машину в четверг. Она ехала на север». «Поздно вечером?» «Да, часов в 12. Я уже погасила свет в гостиной. Черный такой фургон». «Новый или старый?» «Не очень новый, и на нем было что-то написано «Кальмар» и что-то вроде «Сварочный». Тильда раскрыла блокнот и сделала запись. После этого сказала: «Очень хорошо, большое спасибо за помощь, Эдла». «А за их поимку полагается вознаграждение?» – полюбопытствовала та. Закрыв блокнот, Тильда покачала головой. Посетив Эдлу Густавсон, Тильда поехала обратно на север и повернула в сторону Алудена. Но она ехала не на хутор. Ее интересовал старый дом дедушки Рагнара у фьорда Салтфьорден. «Частная дорога», – значилась на дорожном знаке. Разбитая дорога с низко нависающими над ней ветвями деревьев вела к пляжу и заканчивалась запертой калиткой перед домиком. Вдали за соснами блестело море. Припарковавшись перед калиткой, Тильда вышла из машины. Дорожка к дому заросла травой. Тильда с трудом припоминала, как была здесь с отцом 15 лет назад. Рагнара к тому времени уже не было в живых, а бабушка лежала в больнице. Дом они выставили на продажу. Тильда помнила только запах смолы и сети, сушившиеся во дворе. «Эй!» — крикнула она. Никакого ответа. К дому был пристроен сарай с закрытыми ставнями, поленница, коровник и баня. Видно было, что дом нуждается в ремонте. Глядя на него, создавалось ощущение полной заброшенности. Тильда постучала в калитку. Снова никакого ответа. Судя по всему, в доме жили только летом, как и говорил Ярлов. Тут не осталось никаких следов семьи Давидсон. С этого места не виден был Алуден, но, пройдя немного вперед по пляжу, Тильда разглядела остатки корабля, потерпевшего крушение у этих берегов. Вдалеке за ним виднелись на горизонте маяки Алудена. Тильда подошла ближе к воде, спугнув птицу, сидевшую на камне. Птица тяжело поднялась в воздух, взмахивая большими крыльями. Ястреб. На краю леса молодая женщина заметила небольшой деревянный дом. На лужайке перед домом стоял стул, накрытый несколькими покрывалами. Внезапно покрывала зашевелились, и из-под них высунулась голова. Тильда подошла ближе и увидела старика с седой бородой в шерстяной шапке. В руках у него был темно-зеленый бинокль, а рядом со стулом стоял большой стальной термос. «Вы спугнули моего халиаэту сальбицила!» — крикнул старик. «Простите?» — сказала Тильда, подходя ближе. «Морского ястреба. Вы что, его не видели?» «А, этого?» «Один из орнитологов-любителей», — отметила Тильда. «Они наблюдали за птицами в любое время года». «Расправил крылья», — констатировал старик, поднося к глазам бинокль. Вдали на волнах покачивались около десятка птиц черно-белого окраса. «Собираются группой, чтобы спастись от ястребов», — пояснил он. «Как интересно». «Правда?» — мужчина оглядел Тильду и, узнав униформу, прибавил. «Ой, впервые вижу в наших краях полицейского». «Да, тут обычно спокойно. Во всяком случае, зимой. Только и видно, что пару барж и моторок». «Даже в это время года?» «Я пока не видел, но слышал шум мотора там вдали». Тильда вздрогнула. «У Алудена?» — спросила она. «Да, или южнее. Шум слышно на расстоянии нескольких километров, если, конечно, нет ветра». 4 недели назад на Алудене утонула женщина. Вы в то время были здесь?» «Думаю, был». «Вы знаете об этой трагедии?» — Тильда пристально посмотрела на старика. «Да, читал в газете, но я ничего не видел. Отсюда ничего не видно, лес мешает». «А вы не слышали ничего подозрительного? Шум мотора, например?» Старый орнитолог задумался. «Может, и слышал», — наконец ответил он. «Если бы мимо проплывала лодка, вы бы ее заметили?» «Может, и заметил бы. Я часто здесь сижу». «Вот тебе и очевидец», — подумала Тильда. От Эдлы Густавсон она и то получила больше информации, чем от этого любителя понаблюдать за птичками в Балтийском море. Поблагодарив за помощь, Тильда направилась к машине. Сделав всего несколько шагов, она услышала спиной. «Может, будем поддерживать контакт?» Молодая женщина остановилась и обернулась, сказав: «Простите». «Но тут немного одиноко», — с улыбкой произнес старик. «Красиво, но одиноко. Может, еще заедете меня навестить?» Тильда покачала головой. «Извините, мне некогда. Попробуйте найти себе приятелей». Пообедав, Тильда отправилась в школу беседовать с учениками. Потом она хотела написать несколько отчетов о проделанной работе, но мысли о трагедии в Алудане не давали ей сосредоточиться. Тильда велела себе собраться, подняла трубку и набрала номер Йоакима Вестина. Тот ответил после трех сигналов. В трубке были слышны удары меча и детские возгласы, что было хорошим знаком. Но голос хозяина хутора был такой же усталый, как и прежде. Казалось, ему стоило огромного труда ответить на этот звонок. Тильда решила пренебречь вежливостью. «Я хочу кое-что спросить у вас», — начала она без вступления. «У вашей жены были знакомые, у которых есть лодка или яхта здесь, на Элленде?» «Нет, я никого не знаю», — ответил Йоаким. «И Катрин тоже мне ничего такого не говорила». «Чем она занималась здесь, в то время, как вы были в Стокгольме? Что она вам рассказывала?» «Ну как, ремонтировала дом, расставляла мебель, заботилась о детях. У нее было много дел». «Ее кто-нибудь навещал?» «Только я, насколько мне известно». «Спасибо, я позвоню, если что-нибудь». «У меня тоже есть вопрос», — сказал Вестин, не дав Тильде закончить. «Да». «Когда вы были здесь, вы упомянули родственника из Марнеса, который много знал о Балудане». «Ну да, Ерлов, брат моего дедушки. Он член местного краеведческого сообщества». «Я хотел бы поговорить с ним». «О Балудане?» «Да, об истории хутора и связанных с ним поверьях». «Поверьях?» – переспросила Тильда. «Да», – коротко ответил Йоаким Вестин. «Не знаю, известно ли Ерлофу об этих историях, но могу спросить», — сказала Тильда. «Ему нравится говорить о прошлом». «Скажите, что он может заехать в гости в любое время». Тильда положила трубку и взглянула на часы. 5:30. Включив компьютер, она принялась писать отчеты, намереваясь вставить туда также информацию о черном фургоне, полученную от Эдлы. Свидетельства же орнитолога-любителя трудно было считать надежными. Она увлеклась работой и даже не заметила, что часы пробили 8. Работа позволяла Тильде отвлечься от мыслей о Мартине, прогнать из головы его образ. Она так и не послала письмо жене Мартина.